смейтесь, молодежь. Не всякий, кто желает, до них доживает. Шутка, по-вашему, таскать свою шкуру по французским дорогам полвека сполна в наши-то времена? Бог ты мой! И вынесла же, милые мои, наша спинушка и ведра, и дождя. И пекло же нас, и жарило, и прополаскивало. И носовали же мы в этот старый дубленый мешок радости и горести, проказ и улыбок, опыта и ошибок, чего надо и чего не надо, и фиг, и винограда, и спелых плодов, и кислых дичков, и роз, и сучков, и всего, что видано, и читано, и испытано, что в жизни сбылось и пережилось. Всем этим набита наша с ума вперемешку. И занятно же в ней порыться. Стой, не вдруг, милый друг, пороемся завтра. Если я начну сегодня, то не будет и конца. Пока что запишем для справки, какие товары имеются у нас в лавке. У меня есть дом, жена, четверо сыновей, дочь замужняя, слава тебе, Господи, зять, само собой, 18 внуков, серый осел, собака, 6 кур и свинья. Ну и богач же я. Наденем очки, чтобы получше разглядеть наши сокровища. Перечисляю я их, по правде говоря, только для порядку. Случались войны, заглядывали солдаты, и неприятельские, и приятельские. Свинья посолена, осел хром, погреб выпит, курятник ощипан. Но жена-то у меня есть, черт возьми, есть действительно. Слышите ее голосок? О таком счастье не забудешь. Она моя, голубушка, это я ее обладатель. Ох ты, старый плут, Бриньон, все тебе завидуют. Господа, зачем же дело стало? Если кто желает ее взять, женщина бережливая, работящая, скромная, честная, словом, преисполненная добродетелей, это ей не впрок. Я, грешный, сознаюсь, что семи тощим добродетелям предпочитаю упитанный грешок. Но будем добродетельны, раз уж приходится, и такова воля Божья. Ой, и беснуется же она, наша неблагодатная Мария, наполняя дом своим сухопарым телом, всюду шаря, всюду лазя, ворча, бурча, бормоча, крича от погреба до чердака, изгоняя пыль и тишину. Вот уже скоро 30 лет, как мы женаты. Черт его знает почему. Я любил другую, которая смеялась надо мной, а она хотела меня, который ее не хотел. Это была в те времена маленькая, бледненькая чернушка, чьи жесткие зрачки готовы были меня съесть живьем и сверкали, словно две капли водки, гложущей сталь. Любила она меня, любила до смерти. И так она меня преследовала. До чего люди глупы, что отчасти из жалости, отчасти из тщеславия, а больше от усталости, дабы, хороший способ, отделаться от этого наваждения, я стал, старый шут лезет от дождика в пруд, я стал ее мужем. С тех пор она моя, добродетель у меня в доме. А она мстит, милое создание. За что? За то, что любила меня. Она меня бесит. Ей, во всяком случае, хотелось бы меня взбесить. Но не тут-то было. Я слишком ценю свой покой и не настолько глуп, чтобы из-за слов огорчаться хоть на грош. Идет дождь? Пусть идет. Гремит гром? Пою на весь дом. А когда она орет, я смеюсь во весь рот. Почему бы ей не орать? Разве я собираюсь ей мешать, этой женщине? Я ей смерти не желаю. Завел жену, забудь тишину».